Массаж отдельных областей тела. Массаж волосистой части головы. Кожа волосистой части головы довольно плотная, но свободно смещается, содержит значительное количество сальных и потовых желез. Кровоснабжение кожи головы осуществляется артериями, входящими в систему внутренней и наружной сонных артерий. Лимфатические сосуды кожи головы проходят от темени вниз, назад и в стороны к лимфатическим узлам, расположенным около ушных раковин и на затылке. Смотрите рисунок 14. Массаж волосистой части головы может проводиться поверх волос и с обнажением кожи. Поза массируемого – сидя, лежа. Массажист сидит или стоит позади массируемого. Массаж поверх волос. Проводится поглаживаниями от лба к затылку, от темени к ушным раковинам, от макушки вниз радиально во все стороны. Направление массажных движений должно соответствовать направлению роста волос и выводных протоков желез. Не проводить массажных приемов против направления роста волос. Плоскостное, обхватывающее, граблеобразное, глажение. Растирание – прямолинейное, круговое, спиралевидное. Штрихование – прерывистое надавливание, сдвигание, растяжение, пощипывание, щипцеобразное. Вибрация – пунктирование, пальцевый душ. Лобильное непрерывистое, точечное локальное, линейное. Показания. Заболевания органов кровообращения, последствия травм, заболевания кожи, умственное переутомление, простудные заболевания, косметические нарушения, выпадение волос. Методические указания. Первое. Все приемы чередовать с поглаживанием. Второе. Продолжительность процедуры от 3 до 10 минут. Третье. Перед массажем волосистой части головы произвести легкое круговое растирание лобной, височной, затылочной областей головы для улучшения кровотока в венозных сосудах. Четвертое. После массажа волосистой части головы промассировать воротниковую область. Массаж волосистой части головы с обнажением кожи. Проводится по проборам. Первый пробор расчесывают в сагитальном направлении от середины волосистой границы лба к затылку. Поглаживание. Пальцами, плоскостное, спереди-назад по 3-4 пасса. Растирание, штрихование, прямолинейное, круговое. Разминание, надавливание. Сдвигание, растягивание. Вибрация, пунктирование. Концевыми фалангами 2-5 пальцев по пробору. Приемы точечного массажа, линейного, локального. Показания. Сухая сибарея, рубцевые изменения кожи после ожогов, травм, преждевременное выпадение волос. Методические указания. Первое. Промассировав один пробор, расчесать второй пробор в сагитальном направлении на расстоянии 2-3 см. Второе. Продолжительность воздействия на каждый пробор 1-2 минуты. Вся процедура занимает до 20 минут в зависимости от заболевания, задач, стоящих перед специалистом по массажу. Третье. В сагитальном направлении делать до 16-18 проборов. Четвертое. В поперечном направлении делать до 10-12 проборов. Массаж лица. Массаж лица подразделяется на массаж лба, глазниц, носа, щек, носогубной складки, ушных раковин по показаниям. Массируемый чаще сидит, но может и лежать на спине. Массажист стоит позади массируемого или сбоку от него. Для улучшения видимости области массажа перед массируемым поставить зеркало. Массаж лобной области. Производятся поглаживания плоскостные, глажение в направлении снизу вверх от надбровных дуг к линии начала роста волос, середины лба к височным областям. Растирание. Прямолинейное, круговое, спиралевидное. Штрихование. Все приемы проводить переступанием во всех направлениях. Разминание. Надавливание прерывистые, щипцеобразные, пощипывание первым-вторым пальцами по всей поверхности лобной области. Вибрация. Пунктирование, пальцевый душ, приемы точечного, локального и линейного массажа. Все приемы чередовать с поглаживанием, проводя по 4-5 пасов. Массаж области глазницы. Производится поглаживание верхней части орбиты по направлению к височным областям. В нижней части орбиты по направлению к переносице, к внутреннему краю глаза, плоскостное, щипцеобразное. Растирание – прямолинейное, круговое. Штрихование – по тем же линиям. Разминание – надавливание щипцеобразное в верхней части орбиты, в нижней – по направлению к переносице. Вибрация, пунктирование, поколачивание пальцами, приемы точечного массажа. Массаж щечной области. Производится поглаживание по направлению к ушным раковинам, плоскостное, щипцеобразное, глажение. Растирание, круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, пиление. Разминание, щипцеобразное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, пунктирование, пальцевый душ, точечный массаж. Массаж области носа. Производится поглаживание плоскостное, щипцеобразное. Растирание, прямолинейное, круговое, щипцеобразное, штрихование. Разминание, надавливание, щипцеобразное. Пунктирование, сотрясение концевыми фалангами 1-2 пальцев, приемы точечного массажа. Все движения производить от кончика носа к переносице. Массаж области рта и подбородка. Производится поглаживанием от средней линии по нижнему краю челюсти к заушным областям. От крыльев носа к мочке уха, от углов рта к ушным раковинам. Плоскостное глажение. Щипцеобразное. Растирание. Круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, щипцеобразное. Разминание. Надавливание, щипцеобразное, растяжение, сдвигание. Вибрация. Пунктирование, пальцевый душ, похлопывание, приемы точечного массажа. Все приемы чередовать с поглаживанием. При массаже носогубной складки движение проводить от нижней части середины подбородка к носогубным складкам до крыльев носа. Показания. Массаж лица назначают при заболеваниях и травмах тройничного лицевого нерва, повреждениях и травмах мягких тканей, а также костей черепа. Заболеваниях и повреждениях кожи, после оперативных вмешательств и в косметических, гигиенических целях для профилактики старения лица. Методические указания. Первое. Длительность массажа от 5 до 15 минут. Второе. Массажист должен обладать специальными знаниями и опытом работы при проведении массажных манипуляций на области лица. Третье. Область шеи при массаже лица должна быть обнажена, так как массаж данной области обязателен. Четвертое. Холодное лицо необходимо предварительно согреть компрессом. Руки массажиста должны быть теплыми. Массаж ушных раковин. Производится поглаживание мочки уха, плоскостное. Воздействовать последовательно, переходя с мочки уха на нижнее, средне-верхнее углубление, после чего массируют заднюю поверхность ушной раковины. Растирание, прямолинейное, круговое, щипцеобразное. Разминание, надавливание щипцеобразное. Вибрация, в основном приемы точечного массажа с использованием приспособлений. Палочки, стерженьки, иглы различного диаметра с шарообразными концами. Показания. Одностороннее воздействие при неврите, радикулите. Аурикулярные точки являются микрозонами проекции отдельных органов. Воздействие на них широко используется при лечении заболеваний нервной системы для снятия болевых синдромов. Методические указания. Первое. Для выявления зон болезненности на ушной раковине провести прием сдавливания между 1-2 пальцами по 8-10 раз, фиксируя ответную реакцию. Второе. При выборе воздействия необходимо отметить, что правое ухо соответствует правой половине тела, левое – левой. Третье. Для достижения лечебного эффекта необходимо детальное изучение строения и расположения точек воздействия. Картография наружного уха. Четвертое. Локализовав точку на внешней наружной стороне ушной раковины, ее проецируют на внутреннюю, обращенную к черепу, сторону ушной раковины. Пальцами правой руки проводят массаж, левой придерживают ушную раковину. Пятое. В процессе массажа ушной раковины вначале усиливается местная болезненность уха, затем появляются ощущения тепла, жжения, периферическая боль затихает, наступает лечебный эффект. Шестое. Массаж по ходу часовой стрелки усиливает, возбуждает функции организма, дает тонизирующий эффект. Против часовой стрелки – тормозной, успокаивающий эффект. Массаж области шеи. Кожа переднего и бокового отделов шеи нежна и легко смещаема. В области затылка кожа более толста и менее подвижна. При пальпации во время поворота головы легко определить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Между этой мышцей и трахеей можно прощупать пульсацию общей сонной артерии, а в подключичной ямке – пульсацию подключичной артерии. Лимфатические сосуды, проходящие в области шеи, впадают в лимфатические узлы, расположенные группами на границе головы и шеи – затылочные, заушные, околоушные, нижнечелюстные, язычные, заглоточные, щечные, подбородочные. Производят поглаживание, больной сидит или лежит на животе, опираясь лбом на свои кисти, плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное. Направление всех движений сверху вниз. Растирание прямолинейное, круговое, пиление, пересекание, штрихование. Разминание поперечное, продольное, надавливание, щипцеобразное, сдвигание, растяжение. Вибрация, пунктирование, поколачивание, похлопывание, сотрясение отдельными пальцами. Показания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, органов дыхания, внутренних органов, травмы и заболевания позвоночника, заболевания кожи и ее повреждения после операции, а также в косметических или гигиенических целях. Методические указания. Первое. Массаж шеи проводится от 3 до 10 минут по показаниям. Второе. Каждый прием массажа чередовать с поглаживанием. Третье. Соблюдать осторожность при массаже передней поверхности шеи, области сонных артерий. Четвертое. При массаже больной не должен задерживать дыхание. Массаж верхних конечностей. Плечевой пояс, лопатка и ключица и свободная верхняя конечность, плечевая кость, кости предплечья, кисти взаимосвязаны при различных движениях. Кровоснабжение верхней конечности обеспечивается подключичной артерией, а венозный отток совершается через подключичную вену. Лимфатические сосуды на пальцах по тыльной стороне идут поперечно до боковой и ладонной поверхностей, отсюда направляются к ладони, на предплечье и далее на плечо, к подмышечному и подключичному лимфатическим узлам. Иннервация верхней конечности осуществляется нервами плечевого сплетения. Техника массажа. Поза массируемого, сидя или лежа. Массаж проводится одной или двумя руками. При массаже одной рукой, другой фиксирует массируемую конечность и помогают захватывать мышцы, на которые воздействуют. Массажные движения следует проводить по ходу лимфатических сосудов по направлению к лимфатическим узлам, область локтевого сгиба подмышечной впадины, вдоль лучевой кости, по задней поверхности плеча и через дельтовидную мышцу завершить обхватывающее поглаживание в области надключичного лимфатического узла, затем обхватывающее поглаживание по локтевой кости по передней поверхности плеча и завершить движение в области подмышечного лимфатического узла. Массаж кисти. Производят поглаживание плоскостное, щипцеобразное, по тыльной поверхности кисти. Начиная от кончиков пальцев до средней трети предплечья. Затем массируют отдельно каждый палец по направлению к его основанию по тыльной, ладонной и боковой поверхностям. Растирание по ладонной и боковой поверхности каждого пальца и кисти круговое, прямолинейное, штрихование, пиление, гребнеобразное. Разминание, щипцеобразное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, пунктирование, поколачивание, встряхивание, приемы точечного массажа. Пассивные и активные движения. Массаж предплечья. Производят поглаживание в области локтевого сгиба, плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное, граблеобразное, глажение. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пиление, пересекание, штрихование, строгание. Разминание продольное, поперечное, валяние, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, похлопывание, непрерывистое, лобильное, стабильное, приемы точечного массажа линейного, локального. Массаж локтевого сустава. Производится поглаживание круговое, плоскостное. Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное, штрихование, надавливание. Вибрация точечная, пунктирование. Разминание щипцеобразное, сдвигание. Растягивание, надавливание. Движения пассивные и активные. Массаж плеча. Производят поглаживание в направлении подмышечной ямки, плоскостное, обхватывающее, щипцеобразное. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пересекание, пиление, штрихование, строгание. Разминание, валяние, поперечное, продольное. Сгибатели и разгибатели разминают отдельно. Растяжение, сдвигание, щипцеобразное, надавливание. Вибрация, сотрясение, пунктирование, поколачивание, похлопывание, рубление, встряхивание, точечный массаж. Массаж плечевого сустава. Производят поглаживание, плоскостное, обхватывающее, щипцеобразное, глажение, граблеобразное. Растирание, круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, разминание, надавливание. Вибрация, точечное, пунктирование. Движения пассивные, активные. Массируют сначала дельтовидную мышцу, а затем плечевой сустав. Если массажист находится перед пациентом, то для лучшего доступа массируемому предлагают заложить руки за спину. Если сзади, то больной кладет руку на другое плечо. Нижняя поверхность суставной сумки становится более доступной для массажиста при отведении руки в сторону или помещении ее на плечо массажиста. Рисунок 50. Показания. Заболевания и травмы мягких тканей, костей, суставов. Заболевания сосудов, периферических нервов, кожные заболевания. Методические указания при массаже верхних конечностей. Первое. До массажа хорошо расслабить мышцы больного. Второе. При массаже отдельных областей проводить подготовительный массаж всей руки. Третье. Кисть и предплечье отдельно не массировать. При массаже предплечья нужно воздействовать и на кисть. Четвертое. При массаже плеча массировать весь плечевой пояс. Пятое. При массировании мышц плеча не воздействовать на внутреннюю борозду двуглавой мышцы. Шестое. При травмах начинать массаж с вышележащей области или с подготовительного массажа всей конечности. Седьмое. Продолжительность процедуры зависит от цели массажа и может составлять 3-10 минут при массаже отдельных областей и 12-15 минут при массаже всей конечности. Массаж нижних конечностей. Нижняя конечность делится на тазовый пояс и на свободную нижнюю конечность. Кровоснабжение нижней конечности осуществляется системой подвздошной артерии. Лимфатические сосуды располагаются по ходу кровеносных сосудов. Начинаясь с тыла стопы и подошвы, они идут от дистальных отделов к проксимальным отделам конечности. Техника массажа. Положение больного лежа на животе, на спине. Массажные движения проводят по ходу лимфатических сосудов по направлению к подколенным и паховым лимфатическим узлам. Массаж стопы. Производят поглаживание от пальцев по тыльной поверхности стопы по передней поверхности голени к подколенным лимфатическим узлам. Плоскостное, обхватывающее, по подошвенной поверхности, гребнеобразное, глажение от пальцев к пятке. Растирание, круговое, прямолинейное, гребнеобразное, штрихование. Разминание, щипцеобразное, надавливание на подошву. Вибрация, пунктирование, поколачивание, похлопывание, встряхивание. Движения пассивные. Массаж голеностопного сустава. Производят поглаживание, круговое, плоскостное. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, штрихование. Разминание, надавливание. Вибрация, точечное, движения пассивные. Массаж голени. Производят поглаживание, плоскостное, обхватывающее, по передней и задней поверхности, гребнеобразное. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пиление, пересекание, строгание, штрихование. Разминание, продольное, поперечное, надавливание, валяние, растяжение, сдвигание. Вибрация, встряхивание, пунктирование, поколачивание, похлопывание, рубление, точечное. Массаж коленного сустава. Производится поглаживание круговое, плоскостное. Растирание, прямолинейное, круговое, сдвигание надколенника. Разминание, надавливание. Вибрация, точечное, движение пассивное. Массаж бедра. Производят поглаживание по передней, боковой, задней поверхностям, плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, глажение. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пиление, пересекание, строгание, штрихование. Разминание, растяжение, валяние, продольное, поперечное, надавливание, сдвигание. Проводить раздельно в области передней, наружной и внутренней групп мышц. Вибрация, сотрясение отдельных групп мышц, пунктирование, поколачивание, похлопывание, рубление, встряхивание, точечное сотрясение. Массаж ягодичных мышц. Производят поглаживание от крестца, копчика и гребней подвздошных костей к паховым лимфатическим узлам. Плоскостное, обхватывающее, с отягощением. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, гребнеобразное, штрихование, строгание, пиление, пересекание. Разминание, продольное, поперечное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, сотрясение, пунктирование, похлопывание, сотрясение, рубление, поколачивание, точечное. Массаж тазобедренного сустава. Вначале производится поглаживание области таза, а затем на участке между седалищным бугром и большим вертелом круговое поглаживание и растирание, штрихование, движения пассивные. Рисунок 51. Показания. При лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, травмах мягких тканей, костей, суставов, периферических нервов, центральных параличах. Задачи и методика массажа определяются в сочетании с другими методами лечения. Методические указания. Первое. Массажу отдельных сегментов конечности должен предшествовать подготовительный массаж всей конечности. Второе. Массировать стопу или голень отдельно не следует. Третье. При массаже бедра нужно массировать и мышцы таза. Четвертое. При массировании в области подколенной впадины движения не должны быть энергичными. Пятое. На внутренней поверхности бедра, особенно в паховой области, исключить ударные приемы и прерывистую вибрацию. Шестое. Продолжительность массажа может быть от 3 до 15 минут при массаже отдельных сегментов и от 5 до 20 минут при массаже всей конечности. Массаж спины, поясничной области и таза. При осмотре и пальпации спины хорошо определяются выступающий под кожей остистый отросток 7-го шейного позвонка, лопаточная ось с акромионом, медиальный край лопаток и их нижний угол. Лимфу из сосудов, расположенных в области спины, принимают подмышечные и паховые лимфатические узлы. Техника массажа. Положение массируемого, лежа на животе, руки слегка согнуты в локтевых суставах и располагаются вдоль туловища. Подлобную область, грудь и живот подкладывают валики или подушки. Начинают массаж с поверхностного поглаживания, затем производят плоскостное, глубокое и обхватывающее, обеими руками. Направление движений от крестца и подвздошных гребней вверх до надключичных ямок. Вначале, параллельно остистым отросткам позвонков, а затем, отступая от позвоночника, двигаются вверх от подвздошных гребней к подмышечной впадине. При массаже области таза производят поглаживание, растирание снизу вверх. Вспомогательные приемы – поглаживание с отягощением, гребнеобразное, глажение. Далее растирание, круговое, с отягощением, гребнеобразное, пиление. Разминание обеими руками, продольное и поперечное, восходящее и нисходящее. Вибрация, рубление, поколачивание, прерывистая вибрация, похлопывание, точечное. Рисунок 52. Методические указания. Первое. При растирании в области сегмента C4-D4 нужно ослаблять усилие. Второе. Вибрацию в межлопаточной области выполнять, уменьшая силу воздействия. Третье. Необходимо щадить проекцию области почек, легких, сердца на спине. Четвертое. Заканчивать массаж спины поглаживанием. Массаж груди. Передняя грудная стенка снабжается кровью по внутренней артерии молочной железы и ее ветвям, боковые стенки — по ветвям подмышечной артерии. Иннервация осуществляется спинномозговыми нервами из подключичной части плечевого сплетения. Лимфатические сосуды груди направляются к надключичным и подмышечным лимфатическим узлам. Техника массажа. Положение массируемого лежа на спине или на боку, а также сидя. Сначала проводят подготовительный массаж, поглаживание, поверхностное, плоскостное, затем обхватывающее снизу вверх и кнаружи к подмышечным впадинам. Затем избирательный массаж. Массируют большие грудные, передние зубчатые, наружные межреберные мышцы по уровню диафрагмы. Массажные движения проводят в направлении от ключицы и грудины к подмышечным впадинам и плечевому суставу. Рисунок 53. Применяют поглаживание, растирание, круговое, разминание поперечное, рубление в области большой грудной мышцы. Вибрацию, сотрясение, точечную, по показаниям. Массаж наружных межреберных мышц. Производят поглаживание, растирание, прерывистую вибрацию в направлении от грудины по ходу межреберных промежутков к позвоночнику. Массаж диафрагмы. Производят вибрацию стабильную, непрерывную. Пальцы со второго по пятый вводят в правое и левое подреберье и ими производят вибрацию, воздействуя только косвенно. Завершая массаж, проводят при положении массируемого лежа на спине поглаживание плоскостное, обхватывающее, снизу вверх, сотрясение, сжатие. Движения должны быть ритмичными и безболезненными. Массаж межреберных нервов. Производятся поглаживание, растирание граблеобразное, вибрация. Болевые точки. Первое. Спереди на линии соединения грудины с реберными хрящами. Точки соответствуют месту выхода на поверхность прободающих передних ветвей. Второе. По подмышечной линии, в местах выхода на поверхность прободающих ветвей. Третье. У позвоночника, кнаружи от остистых отростков в местах выхода нервов. Массаж молочных желез. Проводится поглаживание, растирание, прерывистая вибрация, пунктирование. При вялой и растянутой молочной железе движение от соска к основанию железы. При недостаточности секреторной деятельности от основания железы к соску. Методические указания. Первое. При массаже кожных покровов грудной стенки не касаться молочных желез соска. Второе. Следует избегать энергичных приемов в местах прикрепления ребер к грудине. Третье. Дополнять массажные движения специальными физическими упражнениями. Массаж живота. Брюшная стенка снабжается кровью из пристеночных ветвей наружной и внутренней подвздошных артерий. Отток венозной крови совершается по одноименным венам системы нижней и верхней полых вен. Лимфатические сосуды верхней половины передней грудной стенки несут лимфу в подмышечные лимфатические узлы, а нижней половины – в паховые узлы. Из глубоких слоев надчревной области лимфа поступает в межреберье, из чревной – в поясничные, из подчревной – в подвздошные лимфатические узлы. Массаж живота можно разделить на массаж передней брюшной стенки, органов брюшной полости и солнечного сплетения. Массаж передней брюшной стенки. Положение массируемого на спине с приподнятой головой. Под коленями – валик. Приемы – поглаживание, нежное, круговое, плоскостное, начиная с области пупка и затем всей поверхности живота по часовой стрелке. Растирание, пиление, штрихование, пересекание, перетирание. Разминание, продольное, поперечное, валяние, накатывание по показаниям. Смотрите рисунок 53. Приемы вибрации. Избирательный массаж прямых мышц живота. Производятся поглаживание щипцеобразное, глажение, разминание сверху вниз и снизу вверх, сотрясение. Завершают процедуру нежным поглаживанием. Массаж желудка. Положение массируемого на спине, а затем на правом боку. Массировать без избирательного воздействия. После расслабления мышц живота воздействуют на желудок. Дно желудка достигает по левой среднеключичной линии пятого ребра, а нижняя граница – в области передней брюшной стенки на 1-2 см выше пупка у женщин и на 3-4 у мужчин. Приемы – вибрация прерывистая, граблеобразно поставленными пальцами в надчревной области слева и снаружи, внутри, сотрясение. Приемы рефлекторного влияния. Массаж тонкой кишки. Осуществляется рефлекторно поглаживанием пальцами, прерывистой вибрацией концами согнутых пальцев и надавливанием ладонью или подушечками пальцев справа по ходу часовой стрелки всей поверхности живота. Массаж толстой кишки. Массажное движение следует начинать в правой подвздошной области, вести к правому подреберью, обходя его, спускаясь к левой подвздошной области. Сначала производят поглаживание, затем круговое или спиралевидное растирание с отягощением, прерывистое надавливание, встряхивание. Заканчивает круговым поглаживанием, вибрацией. Можно применять аппаратный массаж. Массаж печени. Массажные движения проводят снизу слева и направо вверх. Концы пальцев проникают под правый реберный край и производят спиралевидное растирание, вибрацию, сотрясение. Массаж желчного пузыря. Находится на нижней поверхности правой доли печени. Массирует его по показаниям легким плоскостным поглаживанием, полукружным растиранием и непрерывистой вибрацией. Массаж почек. Положение массируемого на спине. Массирует правой рукой в области проекции правой почки, а левая рука производит тот же прием со стороны правой поясничной области. Тоже слева. Направление движения спереди-назад. Применяют круговое растирание, подталкивание, сотрясение, поглаживание. Массаж надчревного сплетения. Его проекция находится на линии между мечевидным отростком и пупком. Массируют одной рукой пальцами, совершая кругообразное поглаживание, растирание, прерывистую вибрацию. Смотрите рисунок 53. Методические указания. Массаж живота производят после опроса больного и при отсутствии противопоказаний спустя 30 минут после легкого завтрака и час-полтора после обеда. Длительность первых процедур не более 8-10 минут. Отдых после массажа 20-30 минут.